Дело было в 2000 году, в Красноярске. Степан с сокурсниками отмечал окончание летней сессии. Отмечали, как водится, на даче чьих-то родителей. После изрядного количества вливаний кто-то вспомнил, что неподалеку находится черный пруд, в котором водятся русалки и творятся всякие таинственные дела. Как не проверить местную байку на собственной шкуре? Последнее, что успел сделать Степа на родной земле, раздеться до нога и броситься в омут с головою. Холодная водица сделала свое дело и прояснила сознание студента. Когда Степа вынырнул обратно, то не увидел ни русалок, ни друзей, ждущих на берегу. Сокурсники пропали вместе с его одеждой и исподним. Однако и тут наш герой не удивился. Друзья его, известные шутники, были. Он выбрался на берег и потопал к лесу, взывая к милосердию друзей и клацая зубами от холода. Тут-то его едва и не подняли на вилы разъяренные крестьяне, устроившие облаву на оборотня, задравшего на днях трех коров. И повторить бы Степе трагическую судьбу буренок, кабы не вступился за него странный старик в черном балахоне. Крестьяне, побросав вилы, бесславно бежали, а старик привел его в покосившуюся лесную хижину, обогрел, напоил, накормил, приодел, выслушал, да и открыл глаза на окружающую отныне действительность. «Хороший был старик, оборотень, правда, это ведь он тех коров порешил, да только старенький уже совсем. И полгода не прожил, как распрощался со мной и ушел в лес. Говорит, пора его пришла, а мне оставил свою хижину и волшебный ящик. Из ящика того можно достать любую вещь, до которой ты когда-либо в жизни дотрагивался. Старику-то он был без надобности. Раздобудет себе новый балахон взамен истрепавшегося или бутылку вина, вот и все чудеса. А вот когда я из ящика стал пиво с мужскими журналами вытаскивать, тут-то старик и оживился. Правда, может, это его в итоге скосило», – задумчиво произнес Степка. «Все-таки крепкий был какой старик-то. А тут посидит, бывало, ночь над Хацтлером, да сердечко начнет пошаливать. Жалко дедульку, хороший был мужик. Он ведь, когда уходил, у меня коробку Виагры выпросил. Да еще так, пару штучек по мелочи, фонарик там, зажигалку, и в деревню отправился. И что ты думаешь? Наплел всем с три короба, как будто я такой великий волшебник, что он, супротив меня, и устоять не может, что я таким колдовством владею, что здешним ведунам и не снилось, и как будто я его из дома выгнал. В общем, славу он мне создал такую, что меня теперь все бояться стали. Я сначала обиделся страшно, вот ведь брехун оказался, а потом понял, что дед для меня же старался, чтобы уважали меня и особо не досаждали. Теперь я сам по мере возможности поддерживаю слухи о своем всемогуществе. Я живу тем, что снабжаю местное население продуктами современного общества, а они мне голодным остаться не дают. То курочек подкинут, то барашка приведут, то деньжат подбросят. «А девиц невинных зачем губишь?» – строго спросила я. «Так ведь это природа свое берет», – повинился Степан. «Живу отшельником, с местными красотками знакомств завести возможности не имею. Да и имел бы, не завел. Тут такие дикие времена. За ручку подержался, уже под венец тащит. Пришлось пойти на крайние меры. Оброк на девиц вести. Так ты бы видела, кого они мне сплавляют. В первый раз привели дурочку деревенскую, во второй раз толстуху рябую какую-то. Зато на третий раз мне повезло. Такую красавицу писаную прислали. Фигурка точенная, сама тоненькая, стройненькая, рост 1,80 м, ноги от ушей. Я ей: «Красавица!» А она в слезы: «По что, господин, меня мучаешь? Али не знаю, что я урод, каких на свете не видывал? Высока, как оглобля, и таща, как глиста». «Да кто же тебе такое сказал?» – спрашиваю. «Вся деревня надо мной смеется», – отвечает. «Мне уже 18-й год пошел, а ни один жених на меня не польстился. Всем невест в теле подавай, а меня из-за человека не считают». С тех пор и зажили с Маруськой душа в душу. Ее, правда, Марикой зовут, но Маруся-то душевнее, роднее звучит, — пояснил Степа. «Что ж, тебе твоей красавицы мало?» — ехидно поинтересовалась я. «Ты уже после нее целым гаремом обзавелся». «Так ведь рабочих рук не хватает. Дом хочу отремонтировать, огород собираемся посадить, коровок завести. Да и девчонкам одним жить скучно. А так усядутся вечерами у камина, да как начнут мужикам деревенским кости перемывать, а я в геймбой в чердак играть. И все счастливы. Да ты у них спроси, ни одна домой не хочет возвращаться. Я же им и платье, и драгоценности, и шампуни, и крема. Чего только из волшебного ящика не понатащил. Мне жалко, что ли? А им-то веселье. Они ж меня и правда волшебником считают. Души во мне не чают. А уж кем тебя только крестьяне не считают? Хмыкнула я и вернулась к разоблачению мифов. На железном коне по лесу разъезжаешь? Не только на мотоцикле. Развеселился Степан, развеяв вторую легенду о чернокнижнике. «В полнолуние собакой Баскервилей оборачиваешься и мирных жителей пугаешь», — припомнила очередной слух я. «Так ведь это, распоясались совсем, в лес по грибы ходить стали, так и до моей избушки ненароком доберутся. Приходится принимать меры, натираю своего синбернара фосфором и пускаю с поводка». «Черные мессы устраиваешь?» «Придумают же, во люди!» «Всех собак на меня готовы навешать», – оскорбился Степан. «Ну, потусили чуток с девчонками. Последний альбом Децла врубили, петарды запустили. Все по закону до 11 вечера. Так чего твоя душа желает?» – поинтересовался он, распахивая передо мной колдовской ящик. «Чего хочешь, достану. Не смотри, что он с виду небольшой, зато внутри бездонный. Самую большую вещь достать могу». «Машина, правда, не проходит, а вот мотоцикл я без труда выудил. Так чего твоя душа желает?» Как оказалось, он погорячился. Про тирамису и чизкейк Степан и слыхом не слыхивал. Пришлось мне самой, следуя примеру студента, торжественно опускать руки в пустой черный ящик, закрыв глаза, представлять образ желаемого и строгим голосом произносить вслух свое желание. «Надо же, получилось!» Искренне обрадовался Степа. «Слушай, а ты можешь достать их побольше? Пусть мои девчонки тоже попробуют». Через полчаса подвал был завален не только шоколадками разных мастей, обезжиренными йогуртами, зефиром Шармель и прочими девичьими радостями, но и коробками, доверху наполненными средствами женской гигиены, красивым нижним бельем, заколками для волос, шпильками, резинками, кремом для депиляции, глянцевыми журналами, полными советов, как выбрать стиральную машину и как правильно завести курортный роман, весьма актуальных для Степашкиных подопечных. Изрядно обновила я и гардероб юных отшельниц. Как пояснил Степан, его возможности в этой области были ограничены одеждой его мамы, строгой учительницы математики, предпочитающей черные костюмы на работе и зеленые лосины в быту, с которым ему волей или неволей приходилось прикасаться дома, и теми, едва прикрывающими тело тряпочками, которые ему посчастливилось снимать со своих немногочисленных подружек. Но ни строгие костюмы 40-летней дамы, ни легкомысленные наряды современных модниц не соответствовали эстетическим вкусам средневековых селянок. Поэтому девчонки с визгом накинулись на тот ассортимент вечерних платьев, летних сарафанчиков и осенних пальтишек, которые произвела на свет моя память вкупе с волшебным ящиком. Как рассказывал впоследствии Степан, со временем девушки полюбили и практичные джинсы, избавившись от любви к рюшам, оборкам и пышным юбчонкам. А я тем временем наконец-то приступила к тому, зачем, собственно, и приехала. Выудив из недр чудесного ящика свежий кусочек чизкейка и бокал кофе Глиссе, я поудобнее уселась в кресле и изложила суть своих проблем касательно двойного полнолуния сообразительному Степану. Благодарный студент не замедлил опустить руки в ящик и обеспечить меня полным арсеналом по борьбе с нечистью, монстрами и прочими средневековыми террористами. На следующее утро мы торжественно грузили ящики с петардами, фонариками, клеем и прочими полезными в хозяйстве вещами на широкую спину Феликса, накрепко пристегнув их ремнями. Оценив объем оставшегося пространства, Ив вынужден был констатировать, что кому-то из нас троих придется отправляться домой пешком. Или пожертвовать наименее ценным холодильным контейнером с мороженым, тортами и конфетами, за который я стояла насмерть. Проблема разрешилась на удивление просто. «Синулечка, ты уж на меня не обижайся, только я со Слимусиком останусь», — решительно пророкотала нянюшка Агата. Уж больно он, деточка заброшенный, без мамки, без папки, в чужой стране, один наедине с этими горгонами. Они же мальчику ни спать, ни заниматься не дают, все норовят на сеновал утащить. А у мальчика воля слабенькая, вот он и поддается. Ну что из него такого малохольного вырастет-то? Уж я-то возьмусь за его воспитание, уж я-то наведу здесь порядки. Степа аж побелел от такой перспективы и умоляюще возрился на меня. Я лишь бессильно развела руками. Спорить с тетей Агатой этот подвиг не по мне. День накануне двойного полнолуния пролетел незаметно. Пока добрались до замка, пока разгрузили поклажу, пока отдохнули с дороги, наступил уже вечер. После ужина я отправилась в библиотеку полистать колдовские книги. Благо и повод подходящий нашелся. На носу двойное полнолуние, а я так и не удосужилась прочитать летописи предыдущих столетий, чтобы узнать, чем же все-таки мне это грозит. Масштаб катастрофы поражал воображение. Я бы предпочла пережить цунами, нежели принять участие в средневековой страшилке. Старинные книги со свидетельствами очевидцев не уступали современным ужастикам, с той лишь разницей, что глухой репортерский стиль изложения с описанием бесчинств вампиров и нападения упырей пугал куда больше, чем новейшие спецэффекты голливудских блокбастеров. Хроники двойного полнолуния сообщали, что мертвецы встают из гроба, вампиры творят беспредел, оборотни пожирают все, что движется, люди, оказавшиеся в лесу, не возвращаются, и все, кто не успел спрятаться за семью запорами, сгинули навеки вечные. Возникает вопрос, кто в таком случае сочинил те старинные книжки и поведал людям всю правду о страшной полночи? За ответом я обратилась к всезнающему Иву, справедливо рассудив, что задавать такие задачки Алину, только скользившему по библиотеке, будет весьма политкорректно. «Известно кто, ведуны да ведьмы», — разрешил мои сомнения рыцарь. Только они и сдерживают нечисть, оберегая людей от еще больших разрушений и опасностей. Мои шансы пережить двойное полнолуние таяли на глазах. Ревизия волшебной лаборатории меня ничуть не порадовала. Никаких запасов на случай грядущего разгула нечисти Селена не сделала. Оставалось надеяться только на поделки Рокси и боеприпасы Степана. Я уже было собралась уходить, как мое внимание привлекло движение в углу комнаты. По ту сторону зеркала в стекло вежливо стучался лапой пушистый рыжий кот. «Оборотень? Враг? Шпион?» Мои размышления прервал истошный кошачий вопль. Теперь шерсть зверька стала дыбом. Он так ожесточенно заскребся коготками по стеклу и с таким ужасом оглядывался назад, что мое сердце не смогло не дрогнуть, а рука не потянуться к замку-рубину. Не иначе, как за пушистиком гонится стая разъяренных саблезубых тигров. Как оказалось, моя фантазия была недалека от истины. Едва я активизировала портал, и кот с радостным «мяу», едва не заложившим мне уши, бросился мне на руки, как зеркало отразило стремительно несущихся на нас образин самой омерзительной наружности. То ли собаки, то ли гиены были весьма удивлены возникшей на их пути невидимой преградой. Кошачки-преследователи предприняли целый ряд попыток взломать волшебное зеркало, но так и не преуспели в своем черном деле. Тем временем их силуэты начали бледнеть, и зеркало отразило бледную девушку и вцепившегося в нее рыжего кота. «Кажется, ушли». Я осторожно опустила котяру на пол, и, к моему удивлению, он пустился в пляс, время от времени грозя зеркалу пушистой лапой, во весь голос распевая боевые кошачьи песни и радуясь благополучному завершению погони. Что ж, хотя бы не придется лечить сломанные кошачьи лапы и выращивать оторванные хвосты. Наконец кот опомнился, отполз в угол комнаты и с подозрением возрился на меня, подвергнув меня самому внимательному осмотру с головы до ног. Похоже, зверьку требуется срочная психологическая реабилитация. «Валерьянки у меня нет», — протянула я, покопавшись на полочке с эликсирами. «Но, быть может, веселящее зелье подойдет». Я выудила склянку с соответствующей этикеткой и щедро плеснула эликсир в глиняную тарелку, каким-то чудом завалявшуюся в шкафу. Кот с радостью приложился к сиреневому напитку. «Сиреневому?» «Вот голова дырявая. Я опять забыла, что перелила эликсир правды в пустые бутылочки с другой этикеткой. Что ж, надеюсь, спасенный котяра не ударится в воспоминания о своей загульной жизни и не станет шокировать мою нежную душу эротическими откровениями о совращении окрестных кошечек». Кот тем временем вылокал все содержимое миски, довольно крякнул и заявил. «Эх, хорошо, теперь бабу бы». На заявление мы оба отреагировали молчанием. Я побоялась признаться в том, что схожу с ума, а кот, похоже, испугался, что сболтнул лишнего. Опомнились мы тоже одновременно. «Я говорю?» «Ты разговариваешь?» «Я умею говорить». «Говорящий кот!» «Заткнись, дура!» — рявкнул кот. «Чего-чего?» — возмутилась я. «Извини, обычно я так с дамами не разговариваю, но тебя следовало привести в чувство. Зовут-то тебя как?» «Яна». «Так я и думал. Надеюсь, хватило ума больше никому это не говорить». Озабоченно поинтересовался кот и, удовлетворенный моим утвердительным кивком, представился. «А я Микки». «Тот самый пропавший кот?» — припомнила я. «Вообще-то я кузен Селены», — оскорбился кот. «Но ты же кот». «Да уж, не тигр», — хмыкнул Микки. «Селена знала, как меня унизить побольней. Ее это рук дело, моей сестрице». «За что же она тебя так?» «Узнал я, чего не следовало», — хмуро буркнул кот. «А сестрице моей это не понравилось. Ей бы по-хорошему меня сразу упырям на съедение дать, да пожалела братишку непутевого. И решила по-другому замолчать заставить, в кота превратить. Заодно еще и двух зайцев убила. Меня свою тайну охранять приставила, да в качестве шпиона засылала». «Ой, и чего это на меня напало? Вот язык-то развязался!» — предивился котик. «Ты рассказывай, рассказывай!» — приободрила я. «Что за тайна? Что за зайцы? Что за шпионы?» «Так уж и быть. С чего бы начать?» «С ванболом Селена давно не в ладах была. Все соревновались друг с другом, кто круче в колдовстве. И досоревновались, вот...» «Ты про запретную книгу слышала?» «Конечно, откуда тебе?» «Как понятно из названия, в той книжке запретные заклинания содержатся. Так вот, Ван Болу удалось книгу разыскать. Да только Селена ее выкрала. Он мигом армию орков с драконами в путь снарядил. Когда орки вернулись без дракона, без половины солдат и без книги, его чуть удар не хватил». Колдун перепугался и поскакал к волшебному зеркалу. Оно у него говорящее. Так он у него каждый день справляется. «Ель на свете всех милее, всех румянее и белее?» «Ты случаем белины из селенкиных запасов не объелась?» Озадаченно поинтересовался кот. «Вон, и вид у тебя какой-то бледный, нездоровый». «Это ты к чему?» — обиделась я. «Это ты к чему?» Ван Бол как-никак мужчина. Какое ему дело до румянца и белил? Для него важнее всего на свете власть и первенство. А зеркало улавливает магическую силу и сообщает ему, кто в королевстве всех сильнее и могущественнее. Раньше оно ему всегда собственную физиономию показывало. Мол, сильнее тебя, мил друг, нет никого. «Как же так? Ведь Селена, самая могущественная волшебница Висалии. Мне это Ив еще в первый день заявил». «В том-то и дело, что среди волшебниц она первая. Но Ван Бол ее сильнее. А уж тщеславный какой сил нет. Вот и проверяет каждый вечер, не появились ли у него конкуренты среди волшебной братьи. Представляешь его удивление, когда в тот вечер зеркало показало ему фигу, то есть совсем не его отражение». Торжествующе заключил кот. «А чье?» Простодушно поинтересовалась я. «Ты в самом деле такая тугодумка или притворяешься?» Не выдержал кот. «Да твое же, твое! А поскольку вы с Селеной похожи, как две капли воды, то он решил, что та, завладев книгой, обрела силу колдовскую и надумал ее извести. «А почему ты решил, что в зеркале была я? Может, оно как раз Селену отразило?» «Да потому что я под столом прятался и все видел. Я уже тогда понял, что вы местами поменялись». «Ничего мы не поменялись», — возмутилась я. «Я ее даже глазами не видела». «Стоп, а как ты догадался?» «А так, что моя сестричка никогда бы не надела ту голубую тряпку, что была на ней в тот день. Она считает, что этот цвет ей не к лицу». «Так ты хочешь сказать, что зеркало Ван Бола отразило меня?» «Ну, не меня же». «Но этого не может быть!» — воскликнула я. «Какая магия! Какая колдовская сила! Я об этом ни малейшего представления не имею!» «Тогда советую поторопиться и заиметь, потому что Ван Бол, чтобы вернуть книгу, пойдет на все. Он уже лучших наемников на тебя натравил». «Теперь понятно, откуда взялись некромант с хоронякой и отравительница. И это еще не предел. Может, ему письмо написать? Так, мол, и так, ошибочка вышла, книгу не брала, не сердитесь, дядя, давайте дружить дружно и все такое». Не удостоив меня ответом, кот красноречиво закатил глаза и постучал себя лапой по лбу. «Ладно, с Ван Болом все понятно. Хочет от конкурентки избавиться и книгу вернуть. А ты-то тут при чем?» «Как это при чем? Я совсем не кстати к Селине в кабинет забрел. Книжку увидел, полистал. И сразу понял, что сестричка задумала. А тут и она легка на помине. Раз, говорит, ты такой любопытный, будешь книгу охранять. Не успел и глазом моргнуть, как уже хвостом виляю. Жуть. И врагу не пожелаю пережить то, что я в тот момент пережил». «Значит, ты знаешь, где книга?» «Известно где. Вот, в этом сундуке», — указал Микки на запертый ларец. «Но он закрыт». «Конечно, закрыт. А ты думала, Селена книгу на видное место положит? Спрятала ее под замок и запечатала колдовскими чарами. Только я один могу сундук открыть». Микки, важно распушив хвост, запрыгнул на сундук и довольно заурчал. «Ну все, открывай давай». Он спрыгнул на пол. «Да заперто там». Я потянула крышку сундука, и та легко открылась, явив моему взору почерневшую от времени книгу. «Что я говорил? Ловко Селена его заколдовала. Только если я сяду на сундуку замурлычу, он откроется», — пояснил Микки. «А ты сам-то все это время где был?» «Так у Ван Бола. Селена меня как околдовала, так я с перепугу в зеркало влетел. А вылетел уже с той стороны, в замке чернокнижника. Ясное дело, шпионить меня отправила. Кто ж на пушистого котика подумает? Вот я там и застрял. Уж не чаял, как обратно выберусь. Первые дни прятался, потом на кухню украдкой пробрался. Заметили меня поварихи, да не выдали блудного котика. Так возле них и крутился. Ну и само собой по замку шастал. Говорить не мог, только мяукал, как пришибленный. А вот сегодня только и заговорил. Чем это ты таким меня опоила, а?» «Так ты, значит, не знаешь, куда пропала Селена?» «Откуда же мне знать, если я все это время у Ван Бола был?» «А сейчас как определил, что я не она?» «По твоему растерянному виду, когда ты меня увидела. А уж когда ты бросилась искать мне валерьянки, я сразу все понял. И почему ты меня не узнаешь? И почему столько времени от Ван Бола не могла вызволить?» «А ты меня не выдашь?» С опаской поинтересовалась я. «Не дрожи, ты же меня спасла. Я теперь твой кот-хранитель», — заверил меня Микки. «Хотя толку от меня, как кота, немного, но я тебе еще пригожусь». «Спасибо. Вот только я тебе ничем отплатить не могу, и вернуть тебе человеческий облик я не в силах». «Я на это и не надеялся. Насколько я понимаю, в магии оборотные заклинания могут снять только те, кто их наложил. Так что остается надеяться на возвращение сестрички». «Да уж, после того, что я узнала, это вряд ли. Значит, Селена перепугалась до чертиков, что Ван Бол ей устроит веселую жизнь, и сбежала. А что я появилась так кстати, это ей только на руку. Колдун меня рано или поздно прибьет и успокоится, а Селена сможет начать новую жизнь с волшебной книгой. Может, так все и было задумано с самого начала, и Селена к моему появлению здесь имеет самое непосредственное отношение? Да нет, не сходится. Уж если бы она сбежала, то вместе с книгой. А так непонятно. И сама исчезла, и книгу бросила. «Мик», — решилась я, — «ты должен все это рассказать Иву. Идем».